Баллада о короле Георгии, о том, как он мечтал попасть в эту балладу. Никитин Левин. Его величество Георг под номером четвертым любил охоту женщин громкий, увлекался спорт. Но всех сильней была в нем страсть совсем иного сорта. Балладу страсть мечтал попасть король Георг четвертый. Но бабе прославляли в балладах короля. Ай лари ли ли лари, ай лари ли ла, ай лари ли ли лари, ай лари ли ла. Рыцари жилеты, прочие доспехи, но славы и в помине нет, скромны его успехи. Хотя в бою и за столом, и выжимая гири, мечтает только об одном, король Георг IV. Но боли прославляли в балладах короля. Ай лари ли ли лари, ай лари ли ла, ай лари ли ли лари, ай лари ли ла. Собирает мудрецов, его прошает рыцарь. Скажите же, в конце концов, как славы мне добиться? А не дадите королю полезного совета? Я в крепость Тауэрвиллю отправить вас на это, чтоб парни прославляли баллада короля. Ай лали ли ли лали, ай лали ла, ай лали ли ли лали, ай лали ла. Наверно, мудрым был ответ король Георг четвертый. Немедля снял стальной жилет, и латы сбросил к черту. И к Вальтер Скотту он верхом в шотландской юбке мчится. Но рядом с ним на ряде том однажды появится. Но банды прославляли в балладах короля. Ай лали ли ли лали, ай лали ла, ай лали ли ли лали, ай лали ла. Георгов разных, ого, на свете было много. А что о нем дошло до нас, что знаем про него-то? Сопровождал он как-то раз поэта Вальтер Скотт. И барды прославляли в балладах короля. Ай лали ли ли лали, ай лали ла, ай лали ли ли лали, ай лали ла. Хвалебная ода Татьяне Сергеевне Никитиным. Объяснение в любви. Два эпиграфа. Первый эпиграф. Когда вы были помоложе, вы чушь прекрасную несли, сейчас вы чушь несете тоже. А второй эпиграф. Сергей в мире, ого-го, представить невозможно. Но любят люди одного, Никитина Сережу. Но как он заслужить сумел всеобщие восторги? Балладу спела короле Георг. Снаружи либерален, но монархист внутри. Ай лали ли ли лали, ай лали ли. И барда прославляли в указах короли. Ай лали ли ли лали, ай лали ли. Помни, воспевали и пели летучих лошадей, и пели летучих лошадей. Вы изменили наше мнение, какую быть должна жена. Пусть лучше стряпать не умеет, но петь уметь она должна. Вы стали звездами экрана, как у дочки матери вчера. Теперь Сергей и Татьяна. Сказать о Никитиных чете, вы чушь прекрасную несите. Всегда на должной высоте, всегда на должной высоте. Благодарственная песня выпускнику образцово-показательного детского сада для детей особо одаренных родителей.

дождем, уставших от суеты мирской, окутывает покой им неведомый днем. Ночь — это время сомнений, которых при солнце нет, и вот наступает пора откровений. Открытие делает гей, шедевры творит поэт. За ночь я 2 дня отдам, и я пожалеть готов тех, кто не верит ночным мечтам, тех, кто спит по ночам и даже не видит снов. Эй, население в людечко, представьте на минуточку, а вдруг какой-то из китов нечаянно помрет, или хотя бы чихнет. Прихоти фортуны, долбя винтами океан, сбивая муруны, плывут 2 кита бойных судна, Галилей и Бруно. К борьбе закатит летний план, готовя гарпуны, готовя гарпуны. Однажды с ним скандал жуткий приключился. Он коляску увидал и по руль влюбился. Он всегда был молодец, вдумчивый, серьезный, но влюбился, как юнец четырехколесный. Тут его предостерег я по старой дружбе: ты ж ведь стар, как Господь Бог, нафиг ты и нужен. Не послушал старой пени предостережения, и коляске в тот же день сделал предложение. Говорит ему она: неудобно, право, но давно я влюблена в мотоцикл я. Он и молод, и силен, и красив, к тому же подороже стоит он. Нафиг ты мне нужен? Как старик был огорчен, услыхав ответ, что с тобой покончил он, бросившись в кювет. А мотоцикл молодец, и его коляска зашагали под венец. Песенка взаимовыручки. Ехал грек через реку, видит грека, тонет рак. Сразу сунуть руку в реку страшновато, как-то греку надо греки покумекать, он кумекать был мостак. Жалко греки забияку, но и грека не дурак. Сунь руку в реку раку, чтобы вытащить беднягу, он лишнею, однако будет больно, как никак. Что же делать, думал грека, видит, тонет бедный рак. Если сунуть руку в реку, можно сделаться калекой, а работать на аптеку грека сам себе не враг. Как же сделать, он дерзался, чтоб всем было хорошо. Пока сомневался, рак куда-то подевался, грека сразу догадался, рак, видать, домой пошел. В Дне, покупаясь, я нашел бутылку странную.